Глава 12. Миновали самые долгие дни лета. Генри и Бетти встретились в 20 часов в отеле «Времена года». Встретились не так, как обычно, под вымышленными именами, в темных очках и с выключенными телефонами, а совершенно открыто в фойе отеля. Люди узнавали Генри, подходили, выражали соболезнования, как на похоронах. Генри, как всегда, был скромен и спокоен. Он повел Бетти в устричный бар, где им предложили лучший столик, убрав с него лилии. Бетти чувствовала себя очень неуютно. Его корректность, выбранное им для встречи людное место, а самое главное — противная осмотрительность, с какой он теперь к ней прикасался, укрепляли ее уверенность в том, что сейчас он признается ей в убийстве Марты. Как ей вести себя, когда она это услышит? Принять как доказательство любви, а потом позвонить в полицию? Должна ли будет она свидетельствовать в суде против отца своего ребенка? Или ей следует промолчать, а потом всю жизнь провести рядом с убийцей? Такая вот проблема. Бетти заказала воду. Мэтр предложил устрицы из бретонской коллекции, но у Бетти не было аппетита. Генри, как всегда, заказал стейк с картошкой фри. Он никогда не смотрел в меню. Если в заведении не оказывалось стейка, он заказывал венский шницель. Бетти принялась изучать меню. Генри заранее знал, что она не станет ничего заказывать. Господи, как ему действовало на нервы, когда женщины начинали изучать меню с таким видом, словно решали вопрос государственной важности. Бетти закрыла меню и отрицательно покачала головой. Официант обиженно поморщился. «Рассказывай», — сказала она. Генри откашлялся, словно перед ответом на уроке. Он никогда не был силен в таких признаниях. «Мне все же кажется, что Марта не хотела, чтобы из-за ее смерти ты пошла в тюрьму на 15 лет, а может быть и больше». «Нет, совершенно определенно нет». Это было не просто высказывание, это звучало гораздо хуже и более угрожающе. Бетти даже показалось, что это дурная шутка, и она сумела сохранить самообладание. «Я? В тюрьму?» «Так-так. И за что же?» «Просто представь себе», — озабоченным тоном продолжил Генри, — «полиция обнаруживает мою жену мертвой в твоей машине. Ты заявила об ее угоне?» Она молча кивнула. «Что в такой ситуации подумает любой человек?» «Нет никакой прощальной записки, нет признаков самоубийства. Остается только один вариант. Это сделала ты». «Я?» Голос Бетти визгливо поднялся на целую октаву. «Ты был последний, кто видел ее в скалах!» Генри сокрушенно покачал головой. «Нет сокровища. Все было по-другому». Она наклонилась вперед, и Генри увидел у нее на лбу вспухшую вену, которую раньше не замечал. «Ты там не был?» «Нет, я там не был». «Ты? Где же ты был?» «Я был в кино, смотрел потрясающий корейский фильм». Официант принес стейк. Бетти ждала, с трудом сдерживая нетерпение и царапая ногтями скатерть. Запах жареной картошки в его тарелке Бетти затошнила. Она отодвинулась к краю стола. Жилка на лбу бешено пульсировала. «Пусть она хоть лопнет, а я буду спокойно есть», — подумал Генри, крутя в тарелке кусок мяса. Бетти откинулась на спинку стула и посмотрела в окно. Ее безупречные ногти четко выделялись на фоне скатерти. Генри почти физически представил себе, как она мысленно ходит по его дому. Он подцепил на вилку ломтик картошки, потом наколол кусок мяса и отправил все это в рот. Бетти наконец заговорила. «Ты же тогда побежал наверх, в ее комнату. Ты думал, что жена дома? Или все это было не более чем дешевое представление?» «Именно так я и думал, любовь моя. Я был совершенно уверен, что она дома, потому что в это время она всегда уже спит». Бетти зло прищурила глаза. «Но если ты так думал, то зачем инсценировал ее смерть на берегу?» «Я этого не делал», — Ее велосипед на самом деле стоял на берегу бухты. Его оставила там сама Марта. Черт знает, почему она так поступила. Ты помнишь, что вечером я отвез тебя домой? Конечно, она это помнила. После этого я сразу поехал к скалам. Твоей машины там не было. Следы шин вели к воде. Там были окурки твоих сигарет. Она курила твои сигареты, а потом... Бетти прижала ладони к губам. О, Господи, как все это ужасно! Она все поняла. Генри положил нож и вилку на край тарелки. «Не переживай. Всю ночь шел дождь. Там не осталось никаких следов». «Не переживать? Почему ты сразу не позвонил в полицию?» «Сначала я хотел это сделать, но потом передумал. Не знаю, правильно ли я поступил, но решил, что ты, что... вы... это все, что у меня есть, ты и ребенок». Он протянул ей над столом раскрытую ладонь. Она взяла его руку влажными от волнения пальцами. «Ты сделал это ради меня?» «Да, и ради ребенка, нашего ребенка». «Ребенок». Он увидел стоявшие в ее глазах слезы. «Почему женщины начинают плакать от одного этого слова?» — спросил себя Генри. «Почему их так пронимает это слово?» «Нам надо немедленно идти в полицию, Генри». «В этом нет никакой необходимости. Они сами ко мне пришли сразу после того, как вы с Мариани уехали. Кстати, как он себя чувствует?» У Бетти уже не было никакого желания говорить о Мариане и его безумном предложении. Она держалась за руку Генри, как за молитвенник. «Генри, мы сейчас пойдем в полицию и расскажем, что произошло». Свободной рукой Генри, проявив незаурядную способность к игре в микадо, вытащил из тарелки ломтик жареной картошки. «Ну, что, собственно, произошло, милая?» Тихо, но проникновенно спросил он, что на самом деле произошло. Как он и ожидал, она отпустила его руку. «Что ты имеешь в виду под словами «на самом деле»?» «Ты будешь пить?» Не дождавшись ответа, Генри выпил до дна ее воду и продолжил, понизив голос. «Марта была в скалах одна, или ты ее туда проводила?» От возмущения Бетти даже привстала со стула. «Уж не думаешь ли ты, что это я убила твою жену?» «А ты убила?» Словно ища помощи, Бетти оглянулась, но ждать поддержки было неоткуда. Она хотела встать и уйти прочь, но продолжала сидеть. На решительные поступки у нее не осталось сил. Генри было от души жаль Бетти, но ее требовалось придушить, как он придушил косулю. Он продолжал гнуть свое. «Честно говоря, я сначала так и подумал. Сейчас мне стыдно, но вначале я действительно подумал, что ты ее убила». «Зачем?» «Из любви ко мне». «Дитя человеческое, что я должен был подумать? Марта едет к тебе в своей машине, потом она едет на твоей машине к скалам и исчезает. Где в это время была ты?» Бетти зажмурила глаза. «Я была дома, и ты хорошо это знаешь». «Я знаю. Но есть ли у тебя алиби?» Она медленно открыла глаза. «Это пустое слово, Генри. Я просто сидела дома и ждала твоего звонка». «У меня были сомнения на этот счет», — почти нежно проговорил Генри. «А теперь у тебя нет сомнений?» «Нет». «Что ты думаешь теперь?» «Я думаю, что Марта утонула. Полиция тоже так думает. При этом тебе вообще не надо ничего делать, вот что я думаю». «Но она же сидела в моей машине». «Да, это была ошибка. Но нам не надо допускать других промахов». Бетти откинулась на спинку стула, скрестив на груди руки. «Каких ошибок мы можем еще натворить?» — тихо поинтересовалась она. Генри отодвинул тарелку и сделал безуспешную попытку снова взять Бетти за руку. Все будут считать тебя моей любовницей, если ты родишь от меня ребенка. Но разве это не так? Естественно, так. Однако все дело в сроках. Это будет смертельной ошибкой, если сразу после смерти моей жены выяснится, что ты беременна от меня. «И что нам теперь делать?» — едва слышно спросила Бетти. Генри прочитал этот вопрос по губам. «Никто не должен этого знать. Собственно, никому и не надо знать, что этот ребенок от меня». Бетти встала из-за стола и подняла руку. «Ты меня пугаешь, Генри?» «Собственно, ты всегда внушал мне страх. Но в одном ты можешь быть уверен. Этот ребенок появится на свет. Он родится, и его отцом будешь ты, хочешь ты или нет. Решай, как ты к этому отнесешься. Я не стану создавать тебе лишних проблем. Если хочешь, я буду молчать о твоем отцовстве». «Сейчас ты несправедлива ко мне, Бетти. Я хочу этого ребенка. Я его уже люблю». Бетти открыла сумочку. Генри на всякий случай отклонился, решив, что она сейчас достанет газовый баллончик. Но Бетти лишь заглянула в сумочку и снова ее закрыла. «Что ты искала?» — раздраженно спросил Генри. «Меня сейчас вырвет». «Полиция ничего не знает. У нас вообще нет никаких проблем. Нам просто не надо ничего делать, вообще ничего, понимаешь?» «Генри». «Да?» «Твоя жена все знала. И не от тебя. Ты ни слова не говорил ей о наших отношениях. Ты вообще никогда ничего не рассказываешь». Бетти откинула со лба прядь волос. В своем бешенстве и разочаровании она была просто великолепна. «Почему я всегда больше всего хочу ее, когда она на взводе?» — подумал Генри. «И еще одно. На прощание твоя жена сказала: мы должны любить Генри, но не должны его знать. Однако я не представляю, как это делается, и сомневаюсь, что смогу так тебя любить». Бетти повернулась и пошла прочь. Он смотрел ей вслед без сожалений, но с уважением. Она показала настоящий класс. Сейчас Генри не интересовало, куда она пошла, ему было неинтересно, вернется ли она. Сейчас его больше занимало другое. На самом ли деле Марта с самого начала знала о его амурных делах с Бетти, но при этом не меняла своего к нему отношения? Как она могла с этим мириться? До последнего момента дружеские отношения, освещавшие их любовь, оставались прежними. Они жили, как всегда, а потом вдруг Марта поехала к сопернице для того, чтобы попить с ней чайку. «Ты догадываешься, чем это кончится?» Марта написала этот вопрос карандашом под последней фразой последней законченной главы. Что это было? Предостережение? Угроза? Пророчество? Генри не знал ответа. Он всегда уставал от подобных раздумий. Пуля уже летит, и времени на размышления нет. Он раздраженно бросил надкусанный ломтик картошки на ковер и поискал глазами официанта. Сидя в кресле возле колонны, Гонория Айзендрат видела, как Бетти, зажав под мышкой сумочку невероятно пестрой расцветки, торопливо шла через фойе к мраморной лестнице, ведущей в дамский туалет. Лицо Бетти было покрыто мертвенной бледностью. Она плакала. Не виляя, как обычно, бедрами, она почти скатилась вниз по ступенькам. Наверное, с ней случилась какая-то неприятность. Гонория только что вышла из душного и тесного конференц-зала на первом этаже отеля, чтобы выпить кофе с ликером. Этот так называемый семинар по нумерологии оказался сущим фарсом по аптекарским ценам. За такие деньги можно было ожидать чего-то лучшего, чем болтовня какой-то толстой, как свинья тетки с указкой, которая несла что-то о связи номера телефона с характером и прочую чушь. К Кто может в это поверить? Конория надеялась встретить на семинаре духовно развитого человека, с которым можно было бы обсудить значение карты с башней, 16-й из великих тайн Таро. Эта карта выпала ей второй раз подряд. Это должно было что-то значить. Но на семинаре оказались лишь невежественные самозванцы. Как знают все посвященные, карта башни — это трагическая карта. Молния с черного неба бьет в башню, юноша и его возлюбленная падают замертво. Карта свидетельствует об уничтожении и новом начале, то есть о раздробленности и ограниченности бытия. Игнорировать пророчество Таро — это величайшее легкомыслие, но иногда знаки предшествовавших событий остаются сокрытыми и недоступными прозрению. Именно поэтому надо быть готовым ко всему и, напрягая внимание, искать значимые знамения в сутолоке и хаотичном нагромождении обыденных дел повседневной жизни. Ганори, оставив на столе недопитый кофе и крупную купюру, взяла сумочку и пошла по небесно-голубому ковру туда, откуда только что вышла Бетти. «Если там окажется Мариани, значит, карта сказала правду, и я уволюсь». За столиком в углу сидел Генри Хайден и нервно теребил рукав рубашки. Бедняга был бледен. Ганори явственно прочитала знаки боли и страдания на его лице. Как невыносимо должно быть для него утрата любимой жены. На свете нет ни одного человека, который будет так искренне оплакивать мою смерть. И это полностью моя вина, подумала Ганори. Ей захотелось подойти к Генри, обнять его, утешить, но в это время у столика появился официант. Генри рассчитался, и в этот момент Ганори, перехватив его взгляд, решила воздержаться от соболезнований. Естественно, не существует никакой связи между суммой цифр телефонного номера и скрытыми свойствами характера, но встреча в отеле не может быть случайностью, она только кажется случайной неискушенному наблюдателю. Здесь, в углу устричного бара, Ганория поняла, что судьбоносный поворот, о котором предупреждала башня, уже свершился. Прежде чем Хайден успел ее заметить, Ганория Айзендрат уже вернулась на свое кресло, откуда было превосходно видно все в фойе, и закрылась газетой. Генри вышел из бара. Пожав руки нескольким посетителям, он подписал у стойки отеля пару книг, поговорил с постояльцами. Бетти не выходила. Вскоре Генри, ни разу не обернувшись, вышел из отеля один. «Как он энергичен!» Восхитилась Ганория. Широкие плечи, атлетическая фигура, как обычно, произвели на нее большое впечатление. «Сердце, остановись или разбейся!» Она очень хорошо помнила эту фразу из романа «Особая тяжесть вины». До знакомства с Генри Ганория думала, что литератор должен ходить сгорбленным под тяжестью своих мыслей. Его давит внутренняя сила, разрывают душевные противоречия, и писатель влачится по миру, неся этот страшный груз. «Истинный художник всегда болен», — говорил Фернандо Пессоа, который всю жизнь ожидал падения в бездну. Слепой Борхес спорил с божественной иронией в бесконечной библиотеке символов. Однако Генри Хайден сохранил спортивную форму, был воплощением дисциплины и самоконтроля и одновременно сказочным художником. Купюра по-прежнему лежала рядом с недопитым кофе. Ганория прикинула, сколько времени ей надо работать, чтобы столько получить, и поменяла купюру на более мелкие деньги. В третьей кабинке слева кого-то сильно рвало. Спуск воды, рвота, потом все сначала. Ганория сразу уловила запах ландыша, а в щели под дверью кабинки увидела знакомую пеструю сумку. Она вошла в кабинку, подняла крышку унитаза, задрала юбку, лишь для того, чтобы воспроизвести нужные звуки. Между приступами рвоты слышался тихий плач, больше похожий на детское хныканье. Это был настоящий подарок, сладкая награда. вторгнуться в интимную жизнь соперницы. От радости Ганори едва не забыла спустить воду. Смерть жены Хайдена могла, конечно, поразить и эту падаль, но на истинные чувства она все равно не способна. Должно быть, между ними произошло нечто достаточно драматичное для того, чтобы заставить ее плакать, а его уйти. Радуясь, Ганория слушала, как ее соперница кашляла, наверное, плюясь кровью, а затем вышла из кабинки, чтобы прополоскать в умывальнике рот. Надо было выждать время, которое каждая женщина тратит на то, чтобы поправить перед зеркалом прическу. Ганория принялась рвать туалетную бумагу и еще раз спустила воду. Маскировка была безупречной. Потом, наконец, раздался стук каблуков. До Ганории донесся стук закрывшейся двери. Подождав еще минуту, она вышла из кабинки, готовая к тому, чтобы встретить Бетти, если та не вышла из туалета, а решила ее подстеречь. Надо будет разыграть удивление, перекинуться с ней парой фраз. Но в туалете было пусто. Соперница ушла. В мусорном ведре лежала пустая упаковка метоклопромида. На пачке было написано «Не для продажи», а ниже красовалась печать гинеколога. Инструкций в пачке не было. Ганория порылась в ведре, но не нашла ничего, кроме накладных ресниц, грязных гигиенических салфеток и использованной губной помады. В аптеке недалеко от отеля Ганории Айзендрат объяснили, что в первом триместре беременности метоклопромид противопоказан, и его лучше не принимать. Но многие беременные женщины, сказала женщина-провизор, сделав озабоченное лицо, тем не менее все равно его пьют. Ее и саму страшно мучила тошнота. Это проклятие будущих молодых мам. Ганория Айзендрат поехала домой на автобусе. Она сошла на одну остановку раньше, чтобы пробежать до дома пешком. В прихожей она торопливо переобулась, налила попугаю воды, бросилась животом вниз на диван, прижалась лицом к подушке и испустила дикий вопль.